This is Unit 16 of Pimsleur's Russian 3. Сейчас вы говорите с коллегой. Спросите. When will you come to work? Когда вы приедете на работу? Приедете? А как спросить? When did you arrive in Moscow? Когда вы приехали в Москву? Отвечайте. Just now. Только что. Сейчас скажите. At 4:30. В 4:30. Пятого. Как он говорит? Yesterday I was in St. Petersburg. Вчера я был в Санкт-Петербурге. Она говорит. I just now bought a book. Я только что купила книгу. Книгу. I just now bought a book about St. Petersburg. Я только что купила книгу о Санкт-Петербурге. Она спрашивает. Did you see the Hermitage? Вы видели Эрмитаж? Вы видели Эрмитаж? Yes, I like this museum very much. Да, мне очень нравится этот музей. Этот музей. Как он говорит? I bought tickets. Я купил билеты. Билеты. А как сказать? Tickets for the museum. Билеты в музей. В музей. Сейчас спросите. The river Neva is not far from there, yes? Река Нева недалеко оттуда, да? Попробуйте сказать. Everyone knows this. Все знают это. Все знают это. Referring to the museum, say, the river is absolutely near it. Река совсем рядом с ним. Рядом с ним. Как сказать? Near this building. Рядом с этим домом. Этим домом. Он говорит. While I was in St. Petersburg, I worked in a bank. Пока я был в Санкт-Петербурге, я работал в банке. В банке. Referring to the bank, say, near it. Рядом с ним. С ним. Near this building. Рядом с этим домом. А как сказать? Near this bank is the store. Пассаж. Рядом с этим банком есть магазин «Пассаж». Банком. Как сказать? Everyone in St. Petersburg knows this store. все в Санкт-Петербурге знают этот магазин. Все знают этот магазин. Он говорит: I often travel to there. Я часто ездил туда. Я ездил. Попробуйте сказать: After the bank was closed. После того, как банк был закрыт. После того, как банк был закрыт. А сейчас скажите: Before driving to the hotel. До того, как поехать в гостиницу. Вы помните, как сказать? But you have no car. Но у вас нет машины. У вас нет машины. Referring to a woman, say, No, but my friend lives near the hotel. Нет, но моя знакомая живет рядом с гостиницей. Гостиницей. Referring to your female friend, say, My friend has a car. У моей знакомой есть машина. У моей знакомой. Как сказать? My husband's car, or the car of my husband. Машина моего мужа. Моего. Your husband's car. Машина вашего мужа. Вашего. Сейчас скажите. Her car. Ее машина. Ее. Он говорит. It's her husband's car. Повторяйте. Это машина ее мужа. Ее. Ее мужа. Notice that her and of her are the same in Russian. Скажите еще раз. It's her husband's car. Это машина ее мужа. Вы помните, как спросить? Does he have a different car today? У него сегодня другая машина? Другая. У него сегодня другая машина? Скажите. No, but he doesn't need to travel by car. Нет, но ему не нужно ездить на машине. Как спросить? How's the weather? Literally, what's the weather? Какая погода? Какая? Попробуйте спросить. What's his job? Or what at his place job? Какая у него работа? Какая у него работа? Скажите. He works in the bank. Он работает в банке. В банке. He's an interpreter. Повторяйте. Он переводчик. Чик. Чик. Вот чик. Пере. Переводчик. Переводчик. Спросите. An interpreter. Переводчик? Скажите. Yes, he speaks English and Russian. Да, он говорит по-английски и по-русски. The word interpreter is masculine in Russian. Скажите. He's a good interpreter. Он хороший переводчик. Хороший. Спросите. He speaks English and Russian? Он говорит по-английски и по-русски? Yes, and German too. Повторяйте. Да, и по-немецки тоже. Немецки. Цки. Мец. Немец. Немецки. Немецки. По-немецки. Спросите. He speaks German? Он говорит по-немецки? Скажите еще раз. Yes, he's a good interpreter. Да, он хороший переводчик. Она говорит. I speak neither English nor German. Повторяйте. Я не говорю ни по-английски, ни по-немецки. Ни? Ни. Ни по-английски, ни по-немецки. Я не говорю. Я не говорю ни по-английски, ни по-немецки. Скажите, neither English nor German. Ни по-английски, ни по-немецки. Ни, ни. Tell her, you speak English well. Вы хорошо говорите по-английски. А как она говорит? I speak neither English nor German. Я не говорю ни по-английски, ни по-немецки. Вы помните, как сказать her husband's car? Машина ее мужа. Ее мужа. А как сказать at your female friend? У вашей знакомой. Вашей знакомой. Слушайте и повторяйте. Your friend's husband. Муж вашей знакомой. Муж вашей знакомой. Спросите. Your friend's husband is an interpreter? Муж вашей знакомой переводчик? Скажите. Yes, he speaks English and German. Да, он говорит по-английски и по-немецки. По-немецки. Как она говорит? I speak neither English nor German. Я не говорю ни по-английски, ни по-немецки. Ни. but I have a good idea. Но у меня есть хорошая идея. Спросите. Does your friend's husband often travel to Moscow? Муж вашей знакомой часто ездит в Москву? Yes, why are you asking about that? Да, почему вы спрашиваете об этом? Скажите. We need to find someone. Say anyone to mean someone non-specific. Нам нужно найти кого-нибудь. Нужно. Нам нужно найти кого-нибудь. Она говорит. Our company needs an interpreter. Повторяйте. Нашей компании нужен переводчик. Нужен. Жен. Жен. Нужен. Нужен переводчик. Нашей компании нужен переводчик. What's the masculine word for necessary? Нужен. Нужен. Нужен переводчик. А как сказать to our company? Нашей компании. Нашей. Скажите еще раз. Our company needs an interpreter. Нашей компании нужен переводчик. We need to find someone. Нам нужно найти кого-нибудь. Кого-нибудь? Попробуйте сказать who speaks English and German well. Кто хорошо говорит по-английски и по-немецки? Кто хорошо говорит по-английски и по-немецки? Как она говорит? I speak neither English nor German. Я не говорю ни по-английски, ни по-немецки. Я не говорю ни по-английски, ни по-немецки. For that reason, we need an interpreter. Поэтому нам нужен переводчик. Нужен. Как сказать? Our company needs an interpreter. Нашей компании нужен переводчик. Попробуйте сказать. Earlier you had a good interpreter. Раньше у вас был хороший переводчик. Хороший переводчик. Yes, but he has now a different job. Да, но у него сейчас другая работа. Другая. For that reason, we need a new interpreter. Повторяйте. Поэтому нам нужен новый переводчик. Новый. Вы. Новый. Нам нужен новый переводчик. Скажите. New. Новый. Попробуйте сказать Our company needs a new interpreter. Нашей компании нужен новый переводчик. Нашей компании. Спросите. Does your friend's husband often travel to Moscow? Муж вашей знакомой часто ездит в Москву? Муж вашей знакомой. Вы помните, как сказать next week? На следующей неделе. Следующий. А как сказать at half past four? В пол пятого. Пол пятого. Сейчас он говорит. In a month. Повторяйте. Через месяц. Месяц. Месяц. Месяц. Месяц. Через месяц. Сейчас скажите. It seems he will be in Moscow in a month. Кажется, он будет в Москве через месяц. Месяц. He will arrive in Moscow in a month. Повторяйте. Он приедет в Москву через месяц. Приедет. Дед. Приедет. Он приедет. Скажите. He will arrive in Moscow, or he will come to Moscow. Он приедет в Москву. Он приедет. Сейчас спросите. He will come to Moscow in a month. Он приедет в Москву через месяц? Скажите. We need to find. Нам нужно найти. Нужно. А как она говорит? We need a new interpreter. Нам нужен новый переводчик. Нужен. Нам нужен новый переводчик. Скажите, I speak neither English nor German. Я не говорю ни по-английски, ни по-немецки. По-немецки. Я не говорю ни по-английски, ни по-немецки. But your friend's husband. Но муж вашей знакомой. Муж вашей знакомой. He speaks English and German. Он говорит по-английски и по-немецки. Вы помните, как сказать her husband's car. Машина ее мужа. Ее мужа. Попробуйте сказать her husband's job. Работа ее мужа. Работа ее мужа. Скажите. He likes to live in St. Petersburg. Ему нравится жить в Санкт-Петербурге. А вы помните, как сказать? But he wants to find a good job. Но он хочет найти хорошую работу. Хорошую работу. Попробуйте сказать. He wants to find a different job. Он хочет найти другую работу. Другую. For that reason, he will come to Moscow in a month. Поэтому он приедет в Москву через месяц. Месяц. Ask her if she has already had a discussion with him. Вы уже поговорили с ним? Поговорили. No, but I need to. Нет, но мне нужно. Попробуйте сказать. I need to have a discussion with him. Мне нужно поговорить с ним. Поговорить. Поговорить. Скажите еще раз. To have a discussion. Поговорить. Скажите. He now has a new telephone number. У него сейчас новый номер телефона. Новый номер. Скажите. But I will try to find it. Say, find him. Но я попробую найти его. Попробую. Before he arrives in Moscow. До того, как он приедет в Москву. До того, как. Скажите. You will see him in a month. Вы увидите его через месяц. Увидите. Сейчас она говорит. Now it's already half past four. Сейчас уже полпятого. Полпятого. And we still need to get a lot done. Be careful of the word order. И нам еще много нужно сделать. Нам еще много нужно сделать. Как сказать? The stores are closed. Магазины закрыты. Закрыты. Скажите. Yes, but our bank is not yet closed. Да, но наш банк еще не закрыт. Закрыт. Сейчас скажите. Our bank is still open. Наш банк еще открыт. Открыт. Как она спрашивает? Are you ready to work? Вы готовы работать? Готовы? Try to say as a man would. Yes, I'm ready. Да, я готов. Готов. Я готов. This is the end of Unit 16.